Глава 43. Может быть, мне все-таки показалось, или я увидел на стоянке других знакомых. Но взгляд его не оставляет сомнения. Смотрит он тоже на меня. Вот ведь еще проблема. Раздается рядом мужское недовольное. Не сразу понимаю, какая для Орлова проблема в приближающемся юристе. Может, он о делах? Это я последнее время думаю только об одном. Мужчинам в этом плане проще. Для большинства для них работа на первом месте. Наверное, и Кирилл такой. Доброе утро. Илья кивает начальству. Затем поворачивается ко мне. Вера, можно с тобой поговорить? Да, хорошо. Жду, когда отойдет Орлов. Все же мы не в приемной. Здесь общаться нам не запрещено. Но вместо того, чтобы уйти, Кирилл становится плотнее. Рука легко и очень по-хозяйски ложится на мою талию. От внезапности я вздрагиваю. Илья тоже замечает, хмурит брови, но лишь слегка. «Так о чем вы нам хотели рассказать, Илья Сергеевич?» Слова Орлова слегка ироничны, но звучат с угрозой. Даже мне не по себе становится. На главного юриста нашей фирмы вообще жалко смотреть. «Я не знал, что вы...» «Что ты?» Молодой человек совсем теряется. «А я даже помочь ему не могу. Сама не понимаю, что за игру затеял Орлов». «Теперь знаете. На этом все?» «Нет». «Да». «Мне надо идти». Бросает на меня слегка раздосадованный взгляд и резко разворачивается. Идет в здание. А я все же решаю спросить. «И что это было?» «Избавился от мелких надоедливых насекомых». «Мужская рука все еще на моей талии. Поселилась там, похоже, надолго. Может быть...» «Навсегда?» Сердце лихорадочно колотит от такой мысли. «Это был главный юрист нашей фирмы, напоминаю». «Я в курсе. Пускай и он не забывает свое место». «И какое же его место?» Пытаюсь избавиться от руки, но она лишь крепче впечатывается в мою талию. «Подальше от тебя», — шепчет почти на самое ухо. Жаркие губы словно случайно задевают чувствительную кожу. Пытаюсь перестать дрожать. Мне ведь еще работать. Все-таки не оставаться секретаршей Орлова было верным решением. С такой химией мы много не наработаем. Да и вообще, всю фирму можем по миру пустить. Не знаю, как он, но я рядом с ним ничего больше не замечаю. Только ослепительный блеск мужских глаз. А еще невероятную притягательность дерзких нахальных губ. Ох. Что-то меня не туда опять понесло. Просто он очень близко. А как же любовные романы на рабочем месте? Я думала, они под запретом. Если ты зам генерального, то некоторые правила можно нарушать. Он усмехается. А я замираю. Мы вроде шутим, но на лице мужчины сплошная серьезность. Сердце предательски колотится в груди. Ладошки уже давно вспотели от перенапряжения. И что же дальше? Вот мы уже подходим к зданию, а Орлов и не собирается выпускать меня из объятий. Хочет, чтобы пошли слухи, или ему плевать, кто и о чем думает? Как что? В выходные мы едем выбирать дом. Нашему сыну нужно много места, чтобы бегать и прыгать. Очень активный пацан растет. Не могу вздохнуть. Воздух застрял где-то в горле, а новый не поступает. Пропускаю момент, когда мы оказываемся в здании. Все расспросы приходится отложить на потом. Заниматься личными делами в рабочее время непрофессионально, даже если с ума сходишь от волнения. По крайней мере, я так думала. Кто же знал, что рванет гораздо раньше? В лифте поднимаемся не одни. Руку Кирилла со своей талии мне убрать так и не удалось. Ловлю на себе любопытные взгляды и понимаю, новость облетит наш коллектив, как лесной пожар засушливый день. «Зачем ты это сделал?» – спрашиваю, когда мы наконец добираемся до приемной. «Для профилактики. Не хочу разбираться с каждым насекомым отдельно». «Кирилл, прости, но я ничего не понимаю. Ты можешь мне объяснить, что происходит?» Отворачиваю, чтобы убрать пальто в шкаф. А уже в следующую секунду понимаю. Пространство вокруг стало ловушкой. Орлов стоит сзади, очень близко, и разворачиваться сейчас точно не стоит. Обе руки мужчина упирает в шкаф. Теперь я в его кольце. Чтобы выскользнуть, надо как следует присесть или вообще ползти на корячках. Я и сам ничего не понимаю. Он шепчет мне в затылок, а у меня мураши размером с огромные ледяные градины. Вернее, понимаю только одно. Меня к тебе очень тянет, Вера. И дело не только в физическом влечении. Последним предложением он буквально перекрывает мне возможность возразить. Конечно, я бы ею воспользовалась, свалила все на химию. Ведь у меня так же. Ведь меня и саму потянуло к красивому молодому сначала юноше, а потом уже и взрослому мужчине. Но он прав. Во мне тоже говорит не только химия. Можно ли назвать это любовью? Там, в юности, я безоговорочно поверила в любовь с первого взгляда. Когда тебе всего 19, легко на такое купиться. Тогда, в прошлом, мне очень хотелось вернуть свою любовь. Сейчас я понимаю, насколько была наивна. Сейчас все иначе, и прагматизм берет свое. А что, если ты ошибаешься? Голос слегка дрожит, но я тщательно выдавливаю из себя слова. Сейчас в тебе говорят эмоции. Ты узнал о сыне. Конечно, тебя распирает от бури различных переживаний. Но пройдет время, и ты поймешь, никаких чувств не было. Была лишь иллюзия. Давай я сам буду решать. Голос звучит неожиданно зло, а меня резко разворачивают за плечи. Даже слегка встряхивают. Заставляют смотреть в полное негодование и сдерживаемой ярости глаза. Если ты считаешь свои чувства иллюзией, то про себя я так не думаю. Кирилл заводится все сильнее. Конечно, я не особый романтик и не рвусь на роль прекрасного принца. В молодости мое поведение вообще было далеко от показательного. Но с тобой. С тобой я никогда не играл. Ни тогда, ни сейчас. Он говорит что-то еще. Выглядит грозным и даже немного страшным. А меня вдруг ведет. От его запаха, от взгляда, от губ, расположенных очень близко. Сама не понимаю, как тянусь к нему. Пристаю на носочки. Орлов сначала замирает. Ощущаю теплую твердость его губ. Они, наконец, перестали грозно двигаться и застыли вместе с хозяином. Но его замешательство длится лишь секунды. А потом меня сносит настоящий ураган.